Эпизод шестой. Если бы не успел Лолов треклятый продать меня на торгу, если бы просто ускочил я из пут, да зарубил его, да притек на княжеский двор, был бы ныне свободен. Пленник, пока не продали его, не раб, так правда велела. Или хоть случилась бы продажа та без сторонних людей, если бы хоть сам я не видел, как взвешивали за меня серебро, что в пусте мечтать? Был я теперь Добрынин с головы и до пят, полный холоп. И не люди мне против него, не заступники, не правда сама. Вот ведь как. И есть я. И вроде бы меня нет. На пакости трап, так и тут спрос не с него, а с господина. Ему отвечать, ему виру платить, если вдруг что. Но зато и он в моей голове волен, и никто ему не указ. Двор у Добрыни был широкий и дом не маленький. А будто не жилой. Бабка ветхая да внук одинец. Разве семья? Я потом узнал. Было у старой Доброгневы двое крепких сыновей и невестки при них. И, не считая Добрыни, четверо внуков. Всех унесла злая ратная недоля. Всех в один день. Солоно насолила судьба. Не поделили меж собой город Ладогу два отчаянных князя. Пришлый Рюрик и свой Вадим. Князья ругаются, а у простых людей головы трещат. Вадим, как сказывали, зол был в поле хоробрствовать, не в море. Рюрик же наоборот. Потому-то они на одном столе сперва мирно сидели. Согласие друг с другом не скоро утратили. Зато потом рассорились крепко. И сама Ладога с ними надвое разделилась. Надумал Вадим прочь уходить. И половина войска с ним отбежала. А в половине той внуки бабкины и сыновья — горюшка. Невестки ненадолго пережили сынов и мужей. Тоска горькая точит хуже болезни. Сама старая покрепче их вышла. Дождалась, пока другие пленники в Ладогу возвратились и внучка Добрыню на руках с собою принесли. Князь Рюрик их всех тогда без выкупа домой отпустил. Не по доброте. Просто иначе город в конец людьми оскудел бы. Внучка своего Доброгнева едва выходила. Подняла прямо со смертных саней. И не поверишь теперь, что умирал. А сколько собственной жизни на это положила, дождь бог весть. А во дворе у Добрыни стояли под навесом большие чаны. Четырехугольные, сбитые из толстых колотых плах, плотные, что добрые бочки. В первом чане известь да зола, отъедали от шкур волосы жир. Во втором уже отскобленные кожи вымягчались в квасе, а когда в киселе. В третьем подолгу томились пересыпанные дубовым да ивовым корьем, приучались быть крепкими, прочными, не бояться воды. А еще мять, маслить, резать, шить, раскрашивать, околачивать. Добрыня, как пристало, начал вразумлять меня делу. Поручал пока скрести шкуры после зольника, и я справлялся с этим вроде неплохо. И не то, чтобы я так уж старался ему угодить, просто не приучен был, взявшись за дело, совершать его в полсилы. И еще не рабом родился, и не рабом хотел умереть. Кто запретит усердному кожемяке купить шкурку-другую? Или содрать со зверя в лесу? Никто не запретит. А там наделать славных вырезных башмачков, да и продать. А там, глядишь, поднакоплю серебра-то и ударюсь хозяину в ноги. Кто бабки не внук? Выкупались другие люди, и я выкуплюсь. Дай только срок. Выкуп в полмарки, от чего не собрать? На том олову проклятому спасибо. Хоть плату взял невеликую, и люди то видели. И куда же тогда? Мысль людская быстро бежит. Быстрее, чем серебро в кошель. А вот куда пойду. В отроки, к Рюрику князю. Возьму тот меч и приду. И он не выгонит меня со двора, в это я верил. А куда еще-то? Никогда кожемяка не сидит праздно. Приходит осень, забивают скот и волокуту сморю во двор шкуру за шкурой. Дело кипит. Знай, поворачивайся, скобли, квась разминай. Не поспишь. А чуть утрешь пот со лба, глядь, люд во двор идет по-прежнему. Кому ножны, кому тула колчан, кому сапожки. А кому мячик забавный, сынишки, на игру. Нынче Добрыня разминал, выравнивал деревяшкой уже отмоченные кожи, и я видел, какая это была работа.